Сдался я, добавив, что он должен обязательно провести меня к ним, чтобы исполнить волю господина. «Конечно, конечно, восставший! Раз ты посланник господина, я обязательно тебя проведу к хозяину и другим алтарям!» — радостно ответил имп. Я ему дал подняться, и тот довольно повел меня по коридору. Наконец-то мы вышли из комнаты и шли по каким-то земляным проходам, окруженным местами с кирпичной стеной. Тут везде горели факелы, освещая проходы, и было не очень просторно. Большой парень тащил мой мешок с ништяками, что нашел ранее, и своим ростом едва помещался, доставая макушкой до потолка. Я так понял, мы были в неком подвале многоэтажного дома, хотя, на мой взгляд, он был все же немножко великоват. В любом случае, мне удалось добиться главного. Я заполучил языка и проводника. С этим уже можно работать. Таким образом, мы петляли по каким-то закоулкам и поворотам, пока не вышли на небольшой подземный пустырь. Почему я его так назвал? Потому что мы по-прежнему были в подвале, но тут, на удивление, было просторно. Даже несколько низших импов перехрюкивались между собой и что-то жарили на костре. Мясо, что ли? Мы проходили мимо них, и проводник прикрикнул на тунеядцев. Те тут же принялись изображать бурную деятельность, как только заметили господина начальника. Какая похожая картина! Видимо, взаимоотношения начальства и подчиненных неизменны во всех мирах. Но внимание все же привлекло не это. Напротив импов было помещение размером с большой гараж. Приличных размеров дверь перекрывала вход. Изнутри доносились какие-то звуки, будто кто-то едва слышно стонет или карабкается. Если бы не баф на слух, я бы и не заметил этого. Внезапно дверь приоткрылась, отодвинувшись в сторону, и оттуда вышли двое импов. Они весело ржали, перехрюкивались о чем-то, но меня заинтересовало не это, а то, что от них несло свежей кровью, как и из помещения, откуда они вышли. Став зомби, я очень четко стал ощущать такие вещи, несмотря на притупленные чувства. А еще уловил множественные стоны внутри. Я остановился, повернулся и направился к двери. «А восставший чего-то хочет?» Тут же залебезил рядом имп. Ничего не ответив, я схватился за дверь и принялся ее открывать. «А, я понял. Восставший тоже хочет поиграться со скотом!» С упоением заверещал тот. Я открыл дверь и впал в ступор, ведь наконец понял. «Раз восставший гость хозяина и последователь господина, то я лично покажу вам лучшее развлечение!» Какое именно значение эти ублюдки придают слову «скот»? Глава 4. «Раз восставший гость хозяина и последователь господина, то я лично покажу вам лучшее развлечение!» Радостно оскалился им. «Клянусь, если бы не был зомби, меня бы стошнило прямо здесь и сейчас! Я не очень часто смотрел фильмы, но сейчас сразу вспомнилась пара шедевров из представителей особого искусства прошлого мира, а именно из серии ужастиков. Обстановка внутри напоминала какой-то микс из Пилы и Восставших из Ада». «Восставший особый гость, так что я покажу парочку лучших скотин». «Скотин? Неспроста эти адовые твари использовали именно это слово. Напротив были десятки стонущих, орущих, молящих, стенающих людей. И импы развлекались с ними». «Кого хотите выбрать? Лично я рекомендую вот этих двух мелких сучек. Они так прикольно пищат, когда их поджариваешь на огне, а потом обгладываешь прожаренную корочку». Имп указывал на двух девушек, которых и не распознать сразу как девушек, ведь они были прикрыты толстой коркой ожогов. Само помещение практически полностью было залито кровью. Тут и там горели костерки, и импы трапезничали, обгладывая своих скотин. Имп-главнюк же радостно подбежал к указанным девушкам, поднял их за волосы и сказал: «Восставший не будет разочарован! Вы выбрали, с кого хотите начать!» И после его слов сознательность вновь вернулась ко мне. Правда, лишь на миг, чтобы ответить на вопрос. «О да, еще как выбрал! Начну я...» Подошел вплотную. Ногти сами приняли форму когтей. «С тебя!» Моя клешня впилась ему в глотку. «Господин восставший! Почему?»